«Значит, не поедешь?» — еще раз спросил Влад. «Нет, не поеду». «Ладно, я Коваля пошлю», — решил Влад. «Коваль будет рад и счастлив, но мне за тебя обидно. Ты так интересно начинала». Поезд на Днепропетровск уходил в 10 вечера. Тамара вошла в вагон. Пахло углем, гарью и еще чем-то, напоминающим запах пороха. Вагон был пустой и неосвещенный, как сама Тамара. В сумке лежало письмо солдата, который ударил тещу топором по голове. Тоже мне, Раскольников. Письмо он прислал уже из тюрьмы. «Дорогая редакция, я хочу узнать, есть ли у судей весы и точны ли они. Я учился в школе, тянулся к знаниям, как подсолнух к солнцу, окончил 8 классов, трудился свинарем в колхозном хлеву, служил в рядах советской армии. И вот когда я служил в тех рядах, в областной газете появилась заметка «Радость солдата», что я выиграл автомобиль «Москвич», который я не выигрывал. Заметку перепечатал центральный орган, и моя жена и теща прочитали за ту машину. А когда я вернулся в родной колхоз, теща спросила: «Зятю, а где ж твоя машина?» Жена пыталась меня отравить, но не я, а собака отравилась. И вот теперь я в тюрьме, отбываю 11 лет усиленного режима. Жена гуляет, с которым меня обманывала, когда я служил в рядах советской армии. Вот вам и радость солдата. Про тещу и топор ни слова. Тамара проверила подшивки центральных газет. Да, такая заметка была, подписанная местным корреспондентом. Следовало действительно разобраться на месте. Может быть, 11 лет и справедливый срок, но вина здесь общая, и эти 11 лет следовало разложить на троих, а не валить на одного. Тамара вошла в купе. В купе сидела особь мужского пола, по некоторым приметам командированная. Мужчина выглядел, как выглядят зависимые люди. Зависимые от зарплаты, от начальства, от жены, от нашей легкой промышленности. Ему удобна эта зависимость, потому что по гороскопу и по сути он козел. А козлы могут существовать, будучи привязаны к колышку. Самое большое, на что они способны, натянуть веревку, но им в голову не придет порвать веревку и уйти на все 4 стороны. Увидев Тамару, козел вдохновился. В купе их было только 2, и это сулило заманчивые перспективы. Тамара когда-то была красива, недаром скульптор остановил на ней глаз, а потом и окончательный выбор. Сейчас она тоже была бы красива, если бы не затравленность в глазах и общее остервенение. В диссертации сказано, что жены алкоголиков в 100% из 100 страдают неврозами, все без исключения. Постоянно действующий раздражитель, пьяный муж, в 100% из 100 расшатывает нервную систему. Сквозь невроз красота уже не видна, видна одна морока. Но купе было плохо освещенным, козел мороки не заметил. Узрел только статность, относительную молодость, непривычную одежду и непривычные духи. Тамара села против него, стала смотреть в окно. Подумала: вот это и есть моя жизнь. В допотопном вагоне с козлом в купе. В незнакомый город по письму бывшего свинаря, ныне заключенного. Козел тем временем заерзал на месте и достал бутылку вина. «У вас нет штопора?» — вкрадчиво спросил он. «Нет!» — вскрикнула Тамара так, что он вздрогнул всем телом, а пустые стаканы задребезжали на столе. В этом «нет» был весь протест против ее жизни. Командированный оторопело посмотрел на Тамару, потом спросил: «Вы что, с диагнозом?» В этот момент вошла проводница и сказала: «Приготовьте билеты и деньги за постель». «Я с ним не поеду», — объявила Тамара. «Да я и сам не поеду с вами», — обиделся командированный. «Нужны вы очень, кошка драная». «Свободных мест нет», — заученным тоном сказала проводница. «Неправда. Весь вагон пустой», — уличила Тамара. «Весь вагон продан». Проводница взяла деньги за постель и ушла. Тамара молча стащила с верхней полки матрас и подушку. застелила постель сыроватым, измученным бельем. Легла, не раздеваясь. Повернулась к стене и застыла. Она старалась скрыть свое отчаяние, но оно исходило от нее, как радиация от урановой руды. Купе было узким, радиация мощная, и командированный не мог ее не чувствовать. «Хотите, я уйду?» — тихо спросил он. «Ничего», — отозвалась Тамара. «Просто у меня болит голова». Он поднялся и тихо вышел, задвинув за собой дверь. Поезд шел в ночи. Тамара мысленно видела мастерскую, окурки и пепел по всему полу, пустые бутылки, грязь, узкую кушетку в углу, 5 фигур на постаменте, незаконченную работу, 5 скорбных женских фигур, оплакивающих павшего воина. А скульптор скрючился на кушетке в наркотической отключке. Потом просыпается, опускает руку вниз, берет бутылку и тянет из горла. И снова спит. Ничего не ест. Печень бунтует. И мозги отказываются работать на такого дурака. Ничего потом не помнит об этом времени. Как будто в черном мешке просидел 2 недели. Через 2 недели начинает медленно выбираться. Седая щетина вылезает на сантиметр, как у каторжника. Людей не может видеть. Его накрывает послеалкогольная депрессия. Организм, как побитая собака, как машина после аварии. Далее начинается период ремиссии, идет работа. В этот период создается то, что создается. Работает запоем, жалеет время на еду и сон. В голове одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть, как у Мцири. Через какое-то время душа начинает метаться, маяться. Тихо подкрадывается предалкогольная тоска. Значит, скоро запой. Он красиво формулирует это. Патология одаренности. Приходят такие же патологически одаренные друзья, а попросту интеллигентные ханыги. Они такие же ханыги, как муж дворнички, тети Дуси. Только книжек больше прочитали. И все по новой, снова на 2 недели в мешок. Этого не было 5 лет. 5 лет глубокой завязки. Но завязавший алкоголик и здоровый, не пьющий человек — это не одно и то же. Завязавший — это человек после утрат. В нем как будто погас свет. Так, наверное, чувствуют себя люди, покинувшие родину. Все есть, а ничего не мило. У завязавшего перекашивается психика. Вылезает наружу то, что прежде пряталось — жадность, эгоизм, нелюдимость. Завязавший человек скушен. Тамара даже думала иногда, запил бы, что ли. В запоях, особенно в самом начале, бывали сверкающие минуты. Бывали слова любви, высокие слова. Бывали жаркие клятвы, она каждый раз верила. А потом он ничего не помнил. В общем, ситуация колеса. Тамара — белка. А где выход? Колесо заделано крепко. Командированный вернулся, лег и затих. Может быть, и он плакал. Может быть, и у него свое колесо. И у проводницы, у всего состава. А поезд, как капсула времени, мчит их через жизнь и несется в мироздании плачущий поезд. На привокзальной площади стояли такси. Таксисты скучали в ожидании пассажиров. Отправляя Тамару в командировку, бухгалтерша Розита сказала: «Понадобится машина — бери машину. Понадобится самолет — бери самолет. Только чтобы квитанция была, документ». Такси и самолет входили в ее права, а квитанция — в обязанность. Тамара обошла все машины. Назвала адрес — поселок Солнечный. В поселок ехать никто не согласился. Таксисты в последнее время сами выбирают себе маршруты и пассажиров. Неподалеку от такси стояла машина неведомой миру марки. Тамара догадалась, что это самоделка. Догадаться было несложно. Машина кричала об этом приблизительностью форм и окраски. За рулем сидел молодой мужчина, похожий на провинившегося ангела, грустный, беспорочный, с правильным лицом. Тамара подошла к машине. Ангел смотрел на нее. Глаза были большие, темно-серые, как дымные шарики или как частички грозовой тучи. Все же с неба. «Вы свободны?» — спросила Тамара. «А вам куда?» «Поселок Солнечный. 40 километров». «Я знаю, садитесь». «А как же квитанция?» — подумала Тамара. Ангел включил зажигание. Машина чихнула, скакнула, потом очухалась и заперебирала колесами. «Поехали!»